Глава первая. Изобретение кино. Ключевые фильмы. «Путешествие на Луну», 1902 год. «Большое ограбление поезда», 1903 год. Фильмы на самом деле не двигаются, и немые фильмы не были немыми. У Эдварда Мейбриджа, родившегося в 1830 году и покинувшего этот мир в 1904, была проблема. И не только в том, чтобы понять, как он хотел бы написать свое имя. Он несколько раз менял его, играя с архаичными вариантами написания. Он эмигрировал из Англии в Соединенные Штаты в возрасте 20 лет и добился некоторого успеха в качестве книготорговца, прежде чем серьезная травма головы, полученная в аварии дилижанса, изменила ход его жизни. Мейбридж вернулся в Англию, чтобы восстановиться и заняться фотографией. Он освоил новый для своего времени мокрый коллоидный процесс, позволявший проявлять пленку в фотолаборатории сразу после съемки. Это фотографический процесс, использующий в качестве связующей среды для светочувствительных кристаллов галогенидов серебра 4% раствор колоксилина в смеси этанола и диэтилового эфира, который и называется коллодием. Такая оперативность сделала фотографию гораздо более динамичной. Позволив заменить ею дагеротип, это фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра, который был сложен в производстве и легко повреждался. Новый процесс был стремительным и захватывающим. Сделай фотографию, и через день ты сможешь держать ее в руках. Скорость и способность улавливать движение будоражили воображение Мейбриджа. Технически подкованный, он занимался усовершенствованием метода проявки пленки и работал над более быстрыми затворами для фотоаппаратов. Оба усовершенствования позволили бы делать снимки без необходимости стоять или сидеть неподвижно во время длительной экспозиции, что было характерно для фотографии на тот момент. Поправив здоровье и снова встав на ноги, Мейбридж переехал в Сан-Франциско и открыл успешный фотобизнес. Вскоре он заключил контракты с правительством США на документальную съемку Аляски и долины Йосемити в Калифорнии. Это привело его к встрече с Лелландом Стэнфордом и поставило перед решением трудной задачи. Стэнфорд был бывшим губернатором Калифорнии, сенатором и основателем Стэнфордского университета. Богатый промышленник, он также был президентом Центральной и Южной Тихоокеанских железных дорог. Скаковые лошади были его хобби и страстью. Он нанял Мейбриджа, чтобы тот задокументировал их аллюры. Ему было интересно выяснить, все ли четыре копыта отрываются от земли одновременно при беге рысью или галопом. Этого не было видно невооруженным глазом, настолько стремительно лошади ударяли копытами по дерну во время скачки. Однако относительно новая технология и усовершенствование Мейбриджа могли бы стать документальным подтверждением ответа. Результаты первых попыток Мейбриджа сфотографировать это в 1873 году были размытыми и неубедительными. Но Стэнфорд был заинтригован. После некоторых отвлечений в личной жизни Мейбриджа, он убил любовника своей жены, выстрелив в него в упор из револьвера, а затем был признан невиновным в оправданном убийстве, он вернулся к решению проблемы. Как четко сфотографировать лошадь в движении? Решение пришло в 1878 году после повышения чувствительности пленочной эмульсии и резкого увеличения скорости затвора. Мейбридж установил серию из 12 камер вдоль гоночной трассы с растяжками, предназначенными для поочередного открытия затвора каждой камеры. Испытав несколько лошадей, он смог показать, что действительно все четыре копыта отрываются от земли при галопе. Но никто не подозревал, что ноги были собраны под корпусом лошади, а не вытянуты, как думали и как изображали на многих картинах. Это открытие стало сенсацией и широко освещалось в прессе. Речь шла не столько о лошадином беге, сколько о демонстрации того, что эта новая технология фотографии может показать недоступное обычному невооруженному глазу. Силуэты фотоизображений Мейбридж нарисовал на стеклянных дисках и демонстрировал их с помощью изобретенного им устройства, получившего чудесное название зупраксископ, которое создавало иллюзию движения с помощью последовательности изображений. Это вдохновило Томаса Эдисона на создание кинетоскопа, устройство для просмотра движущихся образов одним человеком за раз через смотровое окошко. Принцип знаком каждому, кто хоть раз делал анимации флипбуков. Флипбуки — это небольшие книги с картинками, при перелистывании которых создается иллюзия движения. Нарисуйте серию изображений, каждое из которых будет немного отличаться от предыдущего, а затем быстро пролистайте изображение. Наши глаза считывают изображение как движущееся, в то время как на самом деле наш мозг просто сшивает серию неподвижных изображений. Именно так создавались ранние мультфильмы. И Мейбридж считается родоначальником кинематографа потому, что изобрел этот метод сшивания неподвижных изображений так, что мы видим их движущимися. При поддержке Пенсильванского университета Мейбридж продолжал проводить изучение движения животных и людей, и все это с прицелом на научные исследования, а не на развлечения. Он вписал себя в историю кино не только благодаря своим техническим достижениям в этой области. В 1893 году он арендовал зал на Всемирной Колумбийской выставке в Чикаго и впервые продемонстрировал свои движущиеся картины широкой публике. Зрители приобретали билеты, заинтригованные возможностью увидеть движущиеся картинки, что является первоначальным термином для обозначения того, что мы сейчас называем кино. Заставляя фильмы двигаться. Когда мы смотрим фильм, даже сегодня мы видим серию неподвижных фотографий, проецируемых с постоянной скоростью. Ваш мозг выполняет свою работу, чтобы изображения казались подвижными. Создание механизма, который мог бы показать нам эти изображения, было сложным. Часто камнем преткновения становилось то, что еще не была изобретена технология, позволяющая сделать то, что требовалось. Например, Томас Эдисон и его сотрудник Уильям Диксон, работая над кинетоскопом, сначала поместили изображение на цилиндры, которые использовались для первой звуковой машины, фонографа, предшественника современного проигрывателя грампластинок. Но изображения получались размытыми и крошечными. Затем они попытались перенести изображение на целлулоид, смесь химических веществ, в результате чего получился синтетический пластик. Это улучшило ситуацию, поскольку изображения на нем были гораздо лучше прорисованы. Но только после того, как в 1889 году Джордж Истмен и его коллеги изобрели гибкий целлулоид, который можно было прокручивать через систему зубчатых колесиков на большой скорости, удалось получить достаточно четкие изображения, пригодные для показа и выглядящие так, будто они движутся. Это изобретение привело к тому, что пленка стала выпускаться в рулонах для фотосъемки. Истман был основателем компании Kodak и в катушках для проецирования. Эдисон понимал, что для того, чтобы устройство работало, каждое изображение должно остановиться перед лампой, а свет необходимо проецировать через изображение на экран, чтобы зритель мог увидеть его на долю секунды, прежде чем его заменит следующее изображение. Нельзя было просто прогнать изображение без остановки. Каждое изображение должно было задержаться на мгновение, чтобы глаз зрителя мог его заметить. Решение Эдисона вскоре было усовершенствовано мальтийской крестообразной передачей, которая превратила вращательное движение в прерывистое, продвигая по одному кадру перед объективом и источником света. Отверстия в рулоне пленки, зацепляемые шестеренками, делали движение рулона предсказуемым и плавным. В самых ранних фильмах скорость прохождения мимо объектива составляла всего 12 кадров в секунду. Эти фильмы воспринимались движущимися из-за того, что так медленно меняющиеся изображения казались мерцающими. За это они получили ласковое прозвище «мигалки», а первые зрители предлагали сходить на мигалку, если хотели попасть в кинотеатр. Более поздние немые фильмы проецировались с частотой 16 кадров в секунду, и они все еще мерцали, из-за чего изображение казалось дерганным. К концу эпохи немого кино скорость достигала 20 кадров. Эта скорость практически исключила мерцание. Чего не хватало, так это скорости, достаточной для прохождения мозгом критической скорости слияния мерцаний, которая, как установили ученые, составляет 50 изображений в секунду. На такой скорости все мерцание теряется, и вы видите плавное движение, создаваемое последовательностью неподвижных фотографий. Стандартная скорость для кинофильмов в современном проекторе составляет 24 кадра в секунду, что может показаться слишком медленным, но прерывистая остановка и запуск кадра отличается еще одной оригинальной особенностью. Вы просматриваете каждое изображение два или три раза подряд в быстрой последовательности. Один раз, когда кадр попадает в режим экспозиции с двух или трех створчатым затвором, а затем еще раз после одного или двух перерывов, вызванных работой затвора, прежде чем изображение удалится и будет заменено следующим кадром. Просмотр каждого кадра дважды или трижды поднимает его до порога в 50 изображений в секунду или значительно выше, что создает видимость непрерывного плавного движения. Зарождение индустрии. Томас Эдисон не изобрел кино, но он придумал, как его продавать. Прибор, который он и его сотрудники изобрели для демонстрации своих фильмов, кинетоскоп, использовался в смотровых залах под названием «Никелодеоны». Надо было смотреть в зрительный аппарат, прикрепленный к большому ящику, и один человек за раз мог увидеть то, что производил Эдисон. Впервые аппарат был продемонстрирован публике в 1891 году, но все еще находился в стадии разработки. К 1894 году в «Никелодеонах» в Нью-Йорке, а затем в Чикаго и Сан-Франциско было установлено несколько кинетоскопных аппаратов, каждый из которых показывал свой короткометражный фильм. Ленты можно было смотреть по одной за 5 центов за просмотр. Это стало очень популярной формой развлечения. Эдисон построил павильон без окон под названием «Черная Мария» или «Black Maria Studio» для съемок фильмов в своей лаборатории в Менло-парке, штат Нью-Джерси. Павильон можно было поворачивать, а крышу открывать, чтобы максимально использовать солнечный свет. Там его сотрудники начали снимать фильмы. Большинство этих фильмов продолжалось всего несколько секунд, поначалу не более минуты, поскольку количество пленки, которая могла поместиться в ранние камеры, было ограничено. Но пока они длились, люди были очарованы. Как и многие другие достижения технологии, они пользовались успехом до тех пор, пока публика не привыкла к ним и не захотела большего. Чтобы удовлетворить спрос на контент, Эдисон показывал различные 5-секундные фильмы, включая «Чихание Фреда Отто» 1894 год. В картине Фред принимает щепотку нюхательного табака и, как вы догадались, чихает. Сексуально танцующую женщину, собаку, убивающую крысу, петушиные бои, мускулистого мужчину, демонстрирующего себя, ролик под названием «Поцелуй» и позднее, среди десятков других диковинок, призовые бои. Все эти сюжеты были сняты в его черной студии. В каждом случае камера оставалась на одном месте и не было рассказано никакой истории, только инсценировка. К 1908 году в крупных городах США насчитывалось около 8000 залов «Никелодеон», оснащенных этими автоматами. Эдисон проявлял лишь вялый интерес к выяснению того, как проецировать свои изображения на экран таким образом, чтобы за ними могла наблюдать аудитория из более чем одного человека. Он полагал, что если позволить группе людей посмотреть один из этих фильмов вместе, это убьет его прибыльный бизнес. Но в Европе происходили события, которые показали, насколько он ошибался. Европейские изобретатели разрабатывали проекционные системы, которые вскоре вытеснили индивидуальные просмотры из бизнеса. Научиться рассказывать историю. Агюст и Луи Люмьеры увидели кинетоскоп в Париже, и он произвел на них большое впечатление. В 1895 году они разработали так называемый синематограф, который мог записывать, проявлять и, что самое главное, проецировать киноизображение. Их система не была первой. Споры о том, кто изобрел первую проекционную систему, ведутся как англичанами, так и французами, но она была именно первой системой, которая могла и записывать фильм, и проецировать его. Их первый платный публичный показ для аудитории состоялся в декабре того же года, событие, которое считается официальным изобретением кино как формы искусства, которую мы имеем сегодня. Фильмы братьев Люмьер были 50-секундными документальными сюжетами, не постановочными, а просто запечатленными на пленку событиями из реальной жизни. Уличные сцены, рабочие, покидающие фабрику, рыбалка и первый гэг, то есть комедийный прием, в основе которого лежит очевидная нелепость, мальчик наступает на садовый шланг, а затем спрыгивает с него, обливая садовника водой. Хотя братья гастролировали, показывая эти фильмы, и считали, что их изобретение действительно имеет историческое и научное значение, снимая различные культуры по всему миру, их истинный интерес заключался в создании цветных фотографий. До сих пор все фотографии и фильмы были монохромными. Оттенки серого или сепия, коричневатый цвет. Исключение составляли только ручные раскраски, сделанные после проявки пленки. Когда Жорж Мельес, родившийся в 1861 году и умерший в 1938, попытался купить одну из их камер, братья Люмьер отговорили его, сказав, что у создания фильмов для развлечения нет будущего. Как же они ошибались! Мельес проигнорировал их совет и начал снимать собственные фильмы для показа в театре Робер-Уден, где он первоначально выступал как фокусник. Самыми популярными фильмами Мельеса сначала были его кинофеерии, сказочные истории с фантастическими костюмами, декорациями и спецэффектами, большинство из которых он придумал сам. Сегодня мы могли бы отнести их к фэнтези или даже ранней научной фантастике. Мельес разработал множество эффектов камеры, которые стали стандартом в кинопроизводстве. Двойная экспозиция может создавать призрачные изображения. Остановленная камера позволяет мужчине стать женщиной или превратиться в гусеницу, или внезапно исчезнуть, а также позволяет фону внезапно измениться, а затем измениться снова. Для этого нужно просто остановить запись, поменять один объект на другой, а затем запустить камеру, чтобы изменения казались внезапными. Такой прием в кинематографе называется скрытый монтаж. Наплыв включает в себя одну сцену, которая плавно перетекает в другую. Он также экспериментировал с параллельным и перекрестным монтажом, показывая одновременные события по отдельности, что создавало напряжение. Изобретателем параллельного монтажа принято считать американского режиссера Дэвида Уорка Гриффита. Во время экспериментов Мельеса кино было еще слишком примитивным, а монтаж – минимальным. Например, мы можем увидеть женщину, похищенную злодеем, затем переключиться на героя, который мчится к ней на помощь, но еще не добрался, а затем вернуться к женщине и злодею. Режиссер также изобрел матч-кат – прием, показывающий, например, как человек выходит из одной комнаты и входит в другую. Нет подтверждений, что этот прием изобрел Мельес. Матчкат – это перепрыгивание от одного кадра к другому, похожему. Такие скачки часто путают с джамп-катами. Разница в том, что джамп-кат остается в одной сцене, в то время как матч-кат переходит в другую. Классический пример матч-ката – переход от фантазии к реальности. Эти приемы дополнили развивающийся язык кино, подсветив, что может увлечь зрителей, а что может сбить их с толку. Поначалу фильмы Мельеса были просто возможностью продемонстрировать трюки с камерой, но вскоре он начал рассказывать истории, обычно причудливые, многие из которых были вдохновлены чрезвычайно популярными фантастическими романами Жюля Верна. Он был одним из первых, кто использовал раскадровки для планирования своих фильмов. Его самый известный фильм «Путешествие на Луну» 1902 года, где космический корабль, похожий на гигантский снаряд, совершает посадку прямо в глаз Луне с человеческим лицом, образ, известный в истории кино. Ученого и его друзей, участвующих в экспедиции, похищают селениты. Так Мельес определил насекомообразных жителей Луны, названных в честь греческой лунной богини Селены. Исследователи швыряют царя селенитов на землю, и он исчезает в облаке дыма, раскрашенного вручную, как и многие изображения в фильмах Мельеса. Затем они возвращаются на землю, приводняясь в океане. На самом деле это вода в аквариуме при двойной экспозиции. Фильм длился 14 минут и стал сенсацией как в Европе, так и в Соединенных Штатах, где преобладали пиратские копии. Даже на заре кинематографа нелегальная индустрия пиратских фильмов уже существовала. Будучи гениальным творцом, Мельес был ужасным бизнесменом. Он обанкротился и потерял контроль над своей коллекцией фильмов. В порыве гнева он сжег многие из своих негативов, а другие переплавил ради содержащихся в них серебра и целлулоида. Из целлулоида делали такие обыденные вещи, как каблуки для обуви, производимые французской военной промышленностью. К счастью, около 200 его фильмов все еще доступны благодаря сохранению в библиотеке Конгресса. Немое кино не было немым. В самом начале своего существования немые фильмы перестали быть немыми. Проецируемые на экран, они сопровождались живым аккомпанементом топера или даже небольшого оркестра. Музыка должна была быть непрерывной, реагируя на действия на экране, и аккомпаниатор должен был импровизировать сообразно разворачивающемуся сюжету. Позже продюсерские компании стали предоставлять ноты для пианиста с предлагаемыми темами для сопровождения инженю или героя, любовной сцены или погони. Иногда добавлялись звуковые эффекты, производимые опять же вживую для каждого показа. Эдвин Портер, работавший сначала на Эдисона, стал пионером сюжетного кино примерно в то же время, что и Мельес. Его подход был совершенно иным. Его не интересовали трюки с камерой, он лишь пытался понять, как лучше рассказать свою историю. Фильм «Жизнь американского пожарного» 1903 года показывает его первые шаги в разработке грамматики языка кино. Большинство ранних историй были линейными, в них одно событие вело за собой другое. Не было ощущения драматизма, все было на виду. Однако смена места расположения камеры вносила разнообразие. Смена угла зрения позволяла увидеть вещи с другой позиции, в иной перспективе, и была способом привлечь внимание к тому, что режиссер хотел донести до зрителя. Обычный фильм начинается с установочного кадра, в котором обозначается место действия сцены, который показывает всю комнату или пространство. Средний план подчеркивает взаимодействие людей. Крупный план, часто лицо, показывает эмоции или важный объект. Поначалу почти все кадры в фильмах Портера были широкими установочными планами, следующими один за другим. Но ранний пример крупного плана можно обнаружить, когда звучит пожарная сигнализация. Конечно, зрители этого не слышат, ведь на тот момент никакого звука не было записано. Но вы видите крупным планом звенящий колокол, визуально сообщающий о том, что звучит сигнал тревоги. Затем начинается действие и развивается сюжет. У пожарного, который появляется в установочном кадре, сначала возникает предчувствие, связанное с его женой и ребенком. Затем срабатывает сигнализация, и пожарные машины спешат к горящему дому. Они представляют собой процессию. Одна пожарная машина на конной тяге за другой. Положение камеры не меняется. В результате действие кажется монотонным и скучным, хотя могло бы стать захватывающим, если бы были включены крупные планы, возможно, пожарных на грузовиках, или кадры горящего дома и матери с ребенком, оказавшихся в ловушке, возможно, с движением камеры, чтобы следить за действием. Спасение матери и ребенка показано последовательно с двух точек. Изнутри горящего дома, а затем снаружи. Идея о том, что эти два приема можно смешивать, чередуя один с другим для увеличения напряжения, еще не была в ходу. Но в фильме присутствуют эксперименты с монтажом. Например, нарезка от сигнала тревоги до реагирования пожарного. Под нарезкой подразумевается реальная техника работы с целлулоидной пленкой. Нужно было физически отрезать часть пленки, а затем вставить другую часть на ее место, чтобы поменять кадр в рулоне пленки для демонстрации фильма. Этот новый уровень сложности будет углублен в следующем проекте Портера. Фильм «Большое ограбление поезда» 1903 года стал первым популярным вестерном. Так называют фильмы, действия которых происходят на американском Диком Западе, часто с участием героев-ковбоев. Это было время, когда путешествие на поезде было самым современным и захватывающим видом транспорта, неизменно привлекающим внимание публики. В фильме показано, как поезд останавливается, грабители садятся в него, пользуются динамитом, чтобы вскрыть ящик с ценностями, сражаются с машинистом, вынуждают пассажиров выйти из вагонов и избегают на отцепленном локомотиве. В этом фильме Портер показывает одновременные действия, переключаясь между ними. Ограбление поезда, телеграфист, оправляющийся от нокаута, и поиск союзников, которые будут преследовать с ним грабителей. Почти все кадры статичны. Камера находится в неподвижном положении, фиксируя происходящее перед ней. Портер перемещает камеру трижды, панорамируя, чтобы следить за действием. Например, когда преступники спрыгивают с поезда и бегут в лес. Он находит способ сделать историю более захватывающей, более интересной для просмотра. Последний кадр из фильма стал знаменитым, хотя он не имеет прямого отношения к сюжету. На единственном крупном плане один из преступников смотрит прямо на зрителей, разрушая четвертую стену, направляет пистолет прямо на них, точнее на нас, поскольку мы все вместе смотрим на это, и стреляет. В то время это было весьма шокирующе. Признание соприсутствия зрителей при просмотре фильма, театральной постановки или при восхищении произведением искусства – противоречит тому, что Аристотель в древних Афинах назвал добровольной приостановкой неверия. Суждение заключалось в том, что зрители смогут развлечься театральным представлением, отключив свое неверие, факт логического знания, что они находятся в театре и наблюдают, как актеры притворяются персонажами выдуманной истории, чтобы позволить себе отвлеченное удовольствие от погружения в сюжет. Если мы приходим на спектакль и продолжаем думать про себя, это все выдумка, это актер притворяется, а кровь на самом деле кетчуп, то это убивает удовольствие от этого опыта и исключает для нас возможность быть взволнованными или эмоционально вовлеченными в то, что мы видим. Так было в IV веке до нашей эры и остается таковым сегодня. Термин «разрушить четвертую стену» относятся к арочным театрам с авансценой, в которых зрители сидят перед актерами и делают вид, что наблюдают за реальными действиями, в то время как актеры окружены с трех сторон занавесом и кулисами. Четвертая стена воображаемое, как стеклянное окно, через которое зрители следят за действием спектакля, или экран, на который зрители смотрят, наблюдая, как по нему движутся изображения, рассказывающие историю. Разрушить четвертую стену означает заставить актера повернуться к зрителям, смотреть прямо на них, разрушая их представление о простом наблюдении, создать ощущение реального, напоминая нам, что мы, зрители, тоже находимся там, и то, что мы видим, это не притворство. На протяжении всей истории это часто намеренно делалось в сценических постановках. Но большое ограбление поезда представляло собой первый случай, когда такое было сделано в кино. Та жестокость, которую зрители с удовольствием смаковали на расстоянии, оказалась направлена прямо на них в упор вместе с этим револьвером. Весьма дерзко для 1903 года. Этот фильм, хотя в нем и не изобретено ничего такого, что не было бы опробовано ранее, оказал реальное влияние на кинематограф, объединив элементы других фильмов в захватывающее приключение. Портер признался, что многому научился, просматривая фильмы Мельеса. Но «Большое ограбление поезда» стало одним из самых популярных фильмов и остается таковым по сегодняшний день. В течение многих лет его показывали в водевильных домах, развлекательных центрах и никелодеонах по всей стране. Всего за 10 лет кино прошло путь от диковинки, чихания Фреда Отто, до легкого развлечения, уличные сцены, танцующая женщина, и стало рассказывать реальные истории. Вне зависимости от языка. Его популярность могла стать международной и стала таковой. Ему предстояло вступить в свой «золотой век».